18. Среди всех забот Толкина радовали дети. Да и как можно было ими не гордиться? Майкл во время войны был награжден медалью за службу в зенитных войсках, защищавших аэродромы во время авианалетов на Англию, а Джон стал католическим священником. Кристофер же постепенно превратился в ближайшего и незаменимого литературного помощника Толкина. На Lakeside Road 19 у Толкинов появились, наконец, хорошо оборудованная кухня и, кроме гостиной, столовой и двух спален, еще и рабочий кабинет. Впрочем, и гараж не остался без дела. Поскольку машину Толкина не держали, его переоборудовали под библиотеку, как на Сенфилд Роуд. Дом отапливался. На веранде можно было спокойно выкурить вечером трубку или сигарету. Калитка в дальнем конце сада выводила прямо в заросший лесом овраг, известный как Бранксомское ущелье. Каждый день к Толкинам приходила домработница, да и отель «Мирамар» всегда был под рукой. Там Эдит в любой момент могла отдохнуть от домашнего быта. Когда приезжал кто-то из членов семьи или близких друзей, их тоже можно было поселить в «Мирамаре». Гонорары от переизданий и переводов «Хоббита» и «Властелина колец» на другие языки позволяли жить гораздо свободнее, чем раньше. Прогулки по торговым заведениям, ужины в дорогих, часто меняющихся ресторанах, черный вельветовый пиджак и цветные жилеты, сшитые по заказу. Как писал Хэмфри Карпентер, с возрастом писатель чувство юмора не потерял. Он легко заводил дружбу с таксистами, с полицейскими, соседями, хотя никогда не забывал о классовых различиях. Викторианец в Толкине вовсе не умер. «Я не так называемый демократ хотя бы потому, что смирение и равенство – это те духовные принципы, которые при любой попытке механизировать и формализовать их безнадежно искажаются. В результате мы имеем не всеобщее умаление и смирение, а всеобщее возвеличивание и гордыню, пока какой-нибудь орк не завладеет кольцом власти. Тогда мы получаем рабство».